Глава 13. На утреннем собрании нас оказалось так же много, как и вчера. Я сидела в самом дальнем углу гостиной и нервно пыталась поправить испорченные ногти, отрывая от них маленькие кусочки. День не задался с самого начала. Сперва я упала с кровати и больно ударилась об угол стула, непонятно кем поставленного так близко. Ушибленный бок долго не хотел утихать, постоянно пульсируя и напоминая, что кто-то явно решил меня покалечить с самого утра. Ведь мебель сама двигаться не умеет, ее винить не в чем. Потом я два раза поскользнулась в ванной комнате. Хорошо хоть успела ухватиться за шкафчик, который теперь безнадежно потерян, а затем и за ванну, что все-таки не сдвинулась под напором моего падающего тела. Волосы также вступили в злодейский заговор и запутались в расческе. Мне пришлось около получаса прятку за пряткой доставать их из образовавшегося комка, но самыми главными предателями стали ногти. Первому не понравился напор, с которым я надевала туфли, второму захотелось поближе познакомиться с дверной ручкой, а третий, настоящий негодник, прилюдно решил залезть в щелку между железными соединяющимися частями моего стула во время завтрака. Потоку разного рода ругательств в моей голове не было конца и края. Рассказ Ситамита я совершенно не слушала, не имела никакого желания. Ногти с трудом, но все-таки приходили в более-менее надлежащий вид. «Перестань!» — неожиданно вскрикнул прямо над моим ухом Мулье Ваармир. Руки застыли в том же положении, глаза устремились на злое лицо мужчины, а непонимание происходящего вперемешку с грозным видом Ситамита заставили вжаться в мягкое кресло. «Что, перестань?» Губы Мулье поджал. На скулах заиграли желваки. Ситамит недолго нависал надо мной, вскоре отвернулся и пошел обратно к своему месту. Но и этого времени хватило, чтобы заметить одну небольшую особенность на его лице. Раньше не предоставлялась возможность так близко рассмотреть мужчину. Только теперь я увидела неровный след от зажившей раны, начинающейся чуть ниже брови со стороны носа и заканчивающейся в волосах над виском. Разве у них в мире нет целителей, чтобы убрать этот ужасный шрам? Плечи Мулье Ваармира дернулись. Это небольшое, трудноразличимое движение навело на одну очень интересную мысль. Но развить ее я не успела, так как оторвала взгляд от его спины и заметила, что нахожусь в центре всеобщего внимания. «Сижу, значит, никого не трогаю, кроме своих ногтей. Ни слова не сказала. И вот тебе, пожалуйста», оказалась под вопросительными взглядами сразу всех девичьих глаз в этой комнате. «Просто замечательно». Я хотела сперва опустить голову, но развела руки в стороны и пожала плечами, чтобы пуэлиньи не надумали ничего лишнего. «Следуйте за мной», — подал голос Ситамит, как только подошел к своему столику и взял оттуда скрепленную стопку бумаг. Платья зашуршали, раздалось множественное постукивание каблуков по полу. Я вновь двигалась в самом конце, не зная, что сейчас будет и куда вообще мы направляемся. На этот раз нас вывели на улицу через главный вход. Когда закончилась череда ступенек, пришлось идти по широкой каменной дорожке, минуя совершенно новые для меня места во дворе замка Каесара. Как оказалось, тут есть и спортивные площадки, и тренировочные установки, и даже большое круглое строение без крыши, издалека напоминающее арену. Во время пути я мысленно отругала себя за нежелание завернуть хоть раз не в сторону сада, прогуляться и тут, тогда бы не смотрела сейчас на все такими широко раскрытыми глазами. Конечной точкой нашего маленького путешествия стало подобие газона с коротко подстриженной травой. Тут не было ни деревьев, ни другой растительности. Обычная ровная местность без любого рода особенностей. По щелчку пальцев Ситамита здесь появились плетеное кресло со спинками, в которое он и предложил садиться. Ваармир ненадолго отлучился, затем привел молодого парня, который будет подзывать нас на сегодняшнее испытание. «Вы», — подошел Ситамит ко мне, находящийся поотдаль от всех остальных. «Первое». «За что? Знаю, что выполнять задание придется, но не самой-самой первой же». Но как бы ни хотелось возмутиться и попросить небольшую отсрочку, я все-таки пошла за Мулье. Мы пересекли газон, добрались до холма, обогнули его по кругу и остановились у непонятно откуда взявшегося обрыва. Там, внизу, виднелась земля, но очень далеко. Я вопросительно посмотрела на Ситамита, а тот лишь ухмыльнулся и сказал: «Прыгай!» «Серьезно? Не смешная шутка!» «Вы хотите меня убить?» — испуганно уточнила, врастая ногами в землю. «Нет, но если не прыгнешь сейчас сама, то я тебя сброшу», — грубо ответил он. В голосе Вармира не прослеживалось ни намека на шутку, да и серьезный взгляд его наводил на самые ужасные мысли. «Может, убежать?» Я неосознанно сделала два шага назад. «Сама выбрала», — резко сказал он. Мулье быстро приблизился, взял меня за локоть и потащил к обрыву. Он развернул меня к себе спиной, подвел ближе к пропасти и толкнул. Все было проделано настолько быстро, что я не успела ничего сообразить и хоть как-то воспрепятствовать. Постепенно мой испуганный крик переходил в восхищение. Падение вниз быстро превратилось в некое подобие полета. Сперва было страшно, адреналин начал поступать в кровь, но ненадолго. Нежное прикосновение воздуха к моей коже оказалось очень приятным. Я почувствовала легкость, расставила руки и ноги в стороны и пожалела, что не птица. Так захотелось взвиться вверх и дальше подставлять лицо под теплые порывы ветра, стать выше всех, видеть больше, слышать лучше и ни на секунду не останавливаться. Внизу я заметила силуэт. Он стоял там не просто так, ведь не будет же Ситамет убивать девушек. Стало понятно, что меня подхватят, не дадут стать красной кляксой на сером камне. Поэтому я перестала кричать, прикрыла глаза и позволила себе насладиться последними секундами моего полета, совершенно не боясь удариться об землю. От резкого безболезненного толчка снизу я охнула. Хорошо хоть не смотрела, иначе то незначительное расстояние, оставшееся до твердой поверхности, меня точно повергло бы в панику. А чуть раньше нельзя было? Не сдержала своего возмущения. Ведь еще немного, и попрощались бы с Алисой. Меня бы не отскребли от этих камней, не излечили, погоревали бы немного и забыли вообще о существовании какой-то там землянки. Я поднялась на ноги и выгнула одну бровь, дожидаясь ответа от высокого эльфа с волосами и глазами цвета серебра. Он не спешил. Внимательно рассматривал, словно оценивая. А меня вовсе не интересовали его худощавое лицо, высокий рост, такой же, как у вчерашнего тролля, одеяние. Только ответ. А должен был, то ли сказал, то ли пропел он. Мне этот голос показался знакомым, но раньше я точно не встречалась с бледным эльфом, не желающим вовремя остановить падение бедной девушки. Ну и кто отвечает вопросом на вопрос? Пришлось сдержать подступающее раздражение и просто утвердительно кивнуть. Незнакомец удивился моей наглости, но вскоре поменял выражение лица на более приветливое. «Глеар, к вашим услугам, Пуэлинья!» Голос его стал мягче. «Алиса», — ответила я и поприветствовала на этот раз должным образом. «Алиса?» — хихикнул эльф. «Ты?» Его рот растянулся в широкой улыбке, ни капли не напоминающей приветливость. «И что не так со мной?» «Неприятно, когда от одного только имени над тобой начинают насмехаться». Утро продолжало радовать своими непонятными сюрпризами. Теперь к списку присоединилось скидывание меня с обрыва и высмеивание имени совершенно незнакомым эльфом. «Не обращай внимания, все нормально», — еле сдерживаясь от подступающего смеха, проговорил Глеар. «Да что я тебе сделала такого?» «Издевается, гад, натуральным образом издевается. Даже на «ты» перешли так резко и неожиданно. Может, лучше испытание пройдем? Быстрее закончим, и я пойду пообщаюсь с домовыми. Они явно лучше и поприятнее будут». «Я наслышана тебе. Знаешь, спящая у костра звучит лучше, чем Алиса», — успокоившись, ответил эльф. «А-а-а», — единственное, что смогла издать. Подобное мне в голову не пришло. Правда, я не видела в этом ничего даже отдаленно смешного. Нормальное поведение, наверное. Но высказывать свои соображения Глеару не стала. Только сложила на груди руки, дожидаясь начала испытания. Меня вскоре поняли и предложили занять место недалеко от основания скалы. «Видишь кулон?» И эльф выпустил из сжатого кулака светло-голубой камень. Тот повис на цепочке, покачиваясь из стороны в сторону. На нем был выдавлен рисунок, напоминающий две буквы «С», которые образовывали своим симметричным расположением и вытянутыми верхними хвостиками подобие спирали. И я кивнула. «Возьми его». «Не поняла, что не так? Всего два шага до кулона. Просто подойти и забрать». Но каким бы ни был первый порыв, я не сдвинулась с места. Ждала продолжения, посматривая то на кулон, то на лицо эльфа. «Что мы сегодня проходим? А воздух?» Глеар подергал кулон, призывая подойти за ним. А я, наоборот, сделала шаг назад, приближаясь к стене за спиной. Эльф определенно был удивлен. «Ты проходить испытания будешь или нет?» — спросил тот. «А давай ты сделаешь то, что сделал бы при моем шаге тебе навстречу», — попросила и замерла в ожидании. Эльф улыбнулся, пожал плечами и согнул вторую руку в локте, показывая свою раскрытую ладонь. И тут хлынул сильнейший поток воздуха. Он сразу же откинул меня к скале, столкновение с которой причинило боль. Сперва я сопротивлялась, пыталась оторваться, но вскоре перестала, просто расслабилась, позволяя воздуху прижимать себя к неровной каменной поверхности. Возникло ощущение, что меня сушили огромным феном. Я закрыла глаза, чтобы туда не попали никакие мелкие частички, и повернула голову навстречу потоку. Воздух растрепал мои волосы, нежно холодил кожу. Было трудновато дышать, но я не обращала на это внимания. Мне опять нравилось. Но вдруг все прекратилось. Ничто больше не прижимало меня к скале, поэтому я упала на землю и расстроенно посмотрела на эльфа. «Что ты делаешь?» — возмутился тот. «А что не так?» — не поняла я. «Надо сопротивляться, подчинить себе, бороться, а не стоять и... Да я на твоем лице улыбку видел!» — показал Глеар на меня рукой. «Ладно, давай другой способ». Я отряхнула платье и прошла к другому указанному месту. «Теперь тебе просто надо выбраться. Помни, не поддаваться», — давал наставление он. После эльф приподнял руку и сделал указательным пальцем пару круговых движений. И тут все завертелось перед глазами. Сперва невидимые силы просто крутили меня вокруг своей оси, а затем начали поднимать вверх, все выше и выше. Чтобы не стало плохо, я закрыла глаза. А когда открыла снова... «Вот это круто!» Вокруг бушевала стихия, развернулся настоящий торнадо. Потоки ветра толкали то в живот, то в бок, то в спину. Я летела, падала, поднималась. Волосы постоянно закрывали обзор, лезли в глаза, также поддавались воздействию извне. Хотелось смеяться, вновь стать птицей, чтобы эта необычная карусель не останавливалась. Единственное, я знала точно, никакие аттракционы не сравнятся с этим. Мне говорили бороться. Но уж нет, ветер нес меня спиралью вверх, давал ощущение безграничной свободы, легкости. Была бы моя воля, ускорилась бы, сделала торнадо еще быстрее, чтобы дух захватывало еще больше. Когда я поднялась очень высоко, снаружи виднелось только чистое небо, а внутри не переставал закручиваться ветер, послышался очень громкий крик. Торнадо вдруг пропал, больше ничего не было. Только я и полет, не по кругу, и не под воздействием сильных потоков воздуха. Меня несло в какую-то сторону. Сперва я двигалась спиной вперед, но вскоре, только со второй попытки, смогла развернуться, чтобы видеть, куда направляюсь. Там был лес, потом поле, а затем слишком быстро начало приближаться высокое дерево, растущее возле самого озера. Я хотела подкорректировать траекторию своего полета, но как бы ни махала руками или ногами, все равно ощутимо врезалась в зеленую крону. Мне надо было ухватиться за ветку, хотя бы одну, но те не поддавались, оказались или слишком скользкими, или уж очень толстыми, или сами захотели встретиться с моим боком, никак не руками. Лишь на последней удалось слегка задержаться. Однако все равно я начала сползать, приближаясь к покрытой зеленой ряской воде. Не успела сгруппироваться, поэтому столкновение со спокойной поверхностью озера было очень громким и неприятным. Я онемела от боли. Хоть глаза были закрыты, я отчетливо представляла, да и ощущала, как недра водоема медленно затягивают меня в свои владения. Только когда рук коснулось что-то склизкое, длинное и противное, я очнулась. Попытка всплыть не увенчалась успехом. Водоросли при каждом движении все больше и больше обволакивали мои ноги и руки. Они, словно длинные пальцы, вцепились и не хотели отпускать. Воздух в легких стремительно заканчивался, в воде ничего не было видно, а возможные пути спасения никак не приходили мне на ум. Мелькнула мысль воспользоваться магией, но я не представляла, что можно сделать в данной ситуации. Не умирать же. Только одна рука была свободна. Я огребла ей без остановки, искала вокруг себя хоть что-то твердое и нашла. Не знаю, что это было, то ли упавшая ветка, то ли корень. Не время определять, надо выбираться. Я ухватилась, подтянулась, водоросли не хотели отпускать. Особенно им приглянулись мои ноги. Пришлось резко их раздвинуть, чтобы освободиться от растительных оков. Маленькие шарики воздуха вырвались из моего рта и носа, быстро поднимаясь вверх, куда так отчаянно стремилась попасть и я. Гортань начала жечь от пары глотков воды, в легких ощущалась жгучая тяжесть. Но сейчас было неподходящее время, чтобы обращать на это внимание. Ноги вскоре уперлись в твердую палку и дали моему телу максимальное ускорение по направлению к поверхности озера. Буквально секунда, и я уже нервно хватала ртом воздух. Легкие горели, в нос и рот периодически попадала вода вместе с плавающей в ней зеленью. Я кашляла, убирала с лица все лишнее. Вскоре мне удалось успокоиться, не поднимать лишний раз вверх кучу брызг и хоть немного осмотреться. Только вокруг меня озеро не было покрыто ряской. Создаваемые мной волны быстро расходились в стороны, постепенно утихая и переходя в мелкую рябь. Берег же находился совсем рядом, что определенно радовало. Вот только подплыть к нему оказалось не так-то просто. Тяжелые юбки тянули ко дну, путались в ногах, не давая спокойно держаться на поверхности. Но мне удалось приблизиться к берегу. Там я начала хвататься за траву, корни, дерн, постепенно перемещалась ближе к дереву, с помощью которого и собиралась выбраться. До первой ветки дотянуться не удалось, зато чуть дальше наткнулась на корни. Я ступила на самый толстый из всех и начала медленно возвышаться над водой. В какой-то момент поскользнулась, вновь погрузилась в глубины озера, вдоволь нахлебавшись воды. На этот раз быстро нащупала твердую поверхность и вскоре вновь, более аккуратно, двигалась к берегу. Как только я почувствовала под ногами твердую землю, упала на спину и просто лежала, переводя дух. Чем дольше мое тело находилось в мокрой одежде, тем сильнее оно замерзало. Я приподнялась на локтях, осмотрелась и после принялась снимать с себя все лишнее. Ведь рядом никого нет, только озеро, большое дерево, на другом берегу расположился лес. Ничто не мешало согреться под теплыми солнечными лучами. Вскоре я стояла в одних панталонах и выжимала нижние юбки. Платье уже сохло на солнце. Мне оставалось до такой же участи совсем немного, как услышала свист со стороны. Я обернулась на звук и увидела светловолосого дроу, впившегося взглядом куда не надо. Виск вырвался самопроизвольно. Я не планировала показывать кому ни попадя свое оголенное тело. Я побежала прятаться за дерево, подальше от посторонних глаз. И только там, в своем укрытии, сообразила, что надо было поднять платье и прикрыться им, а потом только убегать. Но что сделано, то сделано. Я обхватила руками свою грудь и аккуратно выглянула, выискивая глазами необходимую мне вещицу. «Не это ищешь», — раздался сзади слегка хрипловатый голос. Оказалось, этот беловолосый уже был рядом и держал на одном пальце мое мокрое платье. Кожа его не была такой темной, как у Нетани и других знакомых мне представительниц этой расы. Больше ничего рассмотреть не успела. «Это!» — кивнула я в ответ и протянула одну руку назад, еще сильнее прижимаясь к дереву. Насколько я не ждала, платье не возвращали. Мне до сих пор было холодно, вода с волос маленькими струйками стекала по спине. Скорее всего, эльф просто забавлялся, ожидая какой-нибудь гневной тирады, мольбы или чего-то более интересного. Ноги и руки без остановки содрогались. Я уткнулась лбом в дерево, но оно не передало мне даже чуточку своего тепла и не помогло найти хоть немного вразумительную просьбу, что не вызвало бы мысли о насмешке. В итоге я вздохнула и пошла согреваться на солнце. Туда, куда первоначально планировала лечь и обсохнуть. День не переставал радовать. Казалось, череда неприятностей не закончится никогда. Солнце вскоре начало греть мою голую спину и вытянутые вдоль тела руки. Я слышала приближающиеся шаги, поняла, что дроу улегся рядом. Понадеялась, что платье он положит где-то рядом, и я смогу дотянуться. Но он решил не отдавать его так быстро и оставил с другой стороны от себя. Лишь теперь я смогла рассмотреть серокожего повнимательнее. Не слишком длинные волосы торчали в разные стороны, не прикрывая при этом ухо с сережкой в виде маленькой косточки и татуировку на скуле. Тату представляла из себя две фигуры — треугольник и круг, которые накладывались друг на друга, объемно переплетаясь своими линиями. Но самыми необычными были темно-фиолетовые глаза. Они с насмешкой смотрели на меня. И если бы не постоянно двигающаяся травинка, зажатая между тонких губ, я бы не положила голову снова на землю. Просто она мешала рассматривать. «Ты ведь знаешь, что все твои волосы покрыты зеленью?» В какой-то момент дроу нарушил тишину. Я повернулась к нему, но ничего не ответила. Даже он должен понимать, что я догадываюсь о состоянии своих волос. Сперва они летали под воздействием сильных потоков воздуха, потом плавали в этом покрытом ряской озере. «Меня зовут Фолин», — небрежно бросил он, устремив свой взгляд вверх. Если прислушаться к своим ощущениям и желаниям, то отвечать вообще не хочу. Только лежать в тишине, греться на солнце. Мне совершенно не интересно, кто он, что он и откуда. Пусть вообще бы шел своей дорогой и не нарушал моего спокойствия. «Алиса», — тихо представилась этому дроу. «Уверена?» На этот раз он ко мне повернулся. «Алессандра», недолго думая, назвала местное имя. «С чего он взял, что первое неправильное? Или просто в Эйшеле нет подобных имен? Почему?» — спросил. Я подняла взгляд к его лицу. У Дроу были такие красивые глаза. Они завораживали, пленили, манили, звали. Неизвестно откуда появилась жизненно необходимая потребность дотронуться до его щеки. Так хотелось, я нуждалась в этом. Моя рука оторвалась от земли, быстро передвинулась по направлению к Дроу. Когда оставалось пара миллиметров до лица Фолина, я заметила грязь на ее тыльной стороне. После мой взгляд пару раз перекинулся на лицо Дроу и обратно. Стало понятно, здесь определенно что-то не так. Не бывает жизненной необходимости трогать кого-то незнакомого ни с того ни с сего. Я быстро вернула руку на прежнее место и закрыла глаза. «Как ты это сделала?» — удивился Дроу. «Что именно?» — спросила и потерла тыльную сторону руки о землю, надеясь хоть немного таким образом почистить ее. «Разум». «А?» — не поняла я и приоткрыла один глаз. «Ты владеешь магией разума?» — уточнил Дроу, переворачиваясь на бок. «Вроде нет». И снова опустила веки. «Тогда магией духа?» «Вроде нет», — вздохнула в ответ. «Только магией смерти. Но об этом никто не должен знать». «Повторяю свой вопрос. Как ты это сделала?» Я не хотела отвечать. Стоило просто промолчать, продолжить лежать с закрытыми глазами и греться на солнце. Но интерес Дроу навел меня на одну очень замечательную идею. Только после платья. Посмотрела на него и улыбнулась. К моей радости и удивлению, я не ошиблась. Ему на самом деле важнее было узнать ответ, чем и дальше не отдавать платье. Фолин перекинул мне его и снова улегся на траву, закидывая руки за голову. Как бы ни хотелось еще хоть немного понежиться на солнце, но кто знает, что может в следующий момент произойти с моей одеждой. Да и неуютно лежать полуголой рядом с незнакомцем. Поэтому я прикрылась платьем и быстро побежала за дерево его надевать. С трудом справившись с завязками, вскоре вернулась на прежнее место, но уже села, а не легла. На меня выжидающе посмотрели. «Никак», — пожала я плечами. «Просто обратила внимание, что у меня грязная рука», и показала ему тыльную сторону, которая так и не очистилась. Дроу явно не поверил. «Честно? Ну и как доказать, что говорю правду? Погоди, а зачем мне оправдываться? И это не я на самом деле хотела, а он заставил к себе притронуться. Зачем тебе надо было, чтобы я к тебе прикоснулась?» «Это стало бы только началом». Ухмыльнулся он и снова посмотрел на меня своим завораживающим взглядом. Вдруг так захотелось лечь рядом с ним и обнять за талию, прижаться, оказаться близко, чтобы не оставалось ни малейшего зазора между нашими телами. Я начала двигаться к нему, но услышала шуршание юбки и решила поправить ее. И как только оторвала взгляд, наваждение пропало. «Ну вот опять, как ты это делаешь?» — возмутился Фолин. «Там юбка зашуршала», — указала я на виновницу. Мне не хотелось злиться на Дроу за все эти проделки. За прошедшие полдня я устала от навалившихся неприятностей. По сравнению с ними, он еще лапочка. «Мою магию нельзя развеять грязной рукой или шуршанием», — покачал Дроу головой и снова откинулся на землю. «Но зачем? Ради чего заставляет прикасаться к себе или приближаться? Может, потому что видел меня в одних лишь панталонах? Точно, это ведь не только Дроу, но и парень. Ох, лучше не затрагивать больше эту тему, а то снова начнет применять свой гипноз». «И что это за магия?» — поинтересовалась я. «Интересно, а на испытаниях над нами похожие опыты будут ставить? Я бы на такое посмотрела». «Магия духа. Разве ты не знаешь всех?» — выгнул он одну бровь. «Я вообще-то не отсюда, с земли». И только сейчас я оторвала взгляд от незнакомца. Вокруг было красиво. Ничто не нарушало приятного спокойствия. Не слышался гул машин, они не выбрасывали в атмосферу свои выхлопы, загрязняя тем самым воздух. Солнце заливало своим светом успокоившееся после моего купания озеро. Вдали размеренно покачивались верхушки деревьев, скрывая маленьких птиц, что пением заполняли всю округу. «На отбор к Прину прибыла». В ответ я кивнула. «Тогда как сюда прилетела?» «Откуда знаешь?» И тут меня осенила мысль. «А ты с какого момента наблюдал?» «С самого начала». И широко улыбнулся, а после вообще прикрыл глаза, словно получал какое-то удовольствие от происходящего. «А почему не помог выбраться?» «Как так? Я там чуть ли не утонула, а этот наглец просто наблюдал?» «Я не прыгаю в воду за незнакомками», И вдобавок щелкнул языком. «Ладно, с тем озером. Неужели он все-все видел?» «Но я же осмотрелась вокруг. Никого не было, когда я начинала раздеваться». Проговорила и сразу же почувствовала, как щеки заливаются краской. «Магия духа, помнишь?» — сказал Дроу. «Как будто мне это что-то пояснило. И...» «Я отвод глаз сделал. Ты не могла меня увидеть. Интересно, а какая из стоек на первом испытании означала дух?» «Какой цвет магии?» — задала вопрос, на который примерно знала ответ. «Ведь неизвестными оставались только два шарика с дымками. Фиолетовый. Домовые. Я нашла еще один повод к ним наведаться. Надо почитать про остальные магии. В следующий раз не хочу представать перед всякими незнакомцами, полной дурочкой, не знающей, как оказалось, элементарных вещей. Вот только надо сперва добраться до замка. Помоги вернуться обратно. Мне не удастся найти верный путь самой. Ориентироваться на местности мне всегда было сложно, а тут еще никаких указателей нет. Да и просить помощи больше не у кого». «Нет», — поджал Фолин губы. «Жаль, напрашиваться не собираюсь». Я поднялась на ноги, отряхнула мокрое и очень грязное платье и, не удосужившись попрощаться, пошла в поле. Ведь именно через него я летела после окончания полосы леса. Звуки быстрых шагов утопали в мягкой траве. Я двигалась вперед и без остановки раздумывала, но совершенно не о дороге к замку. Кто он, этот Фолин? Неизвестно, как появился рядом, вел себя не лучшим образом, не раз посмеялся надо мной, но все равно, несмотря на эти недостатки, такой привлекательный. У него такой прямой нос и гладкая кожа, а губы такие. Я остановилась. Только сейчас заметила, что вокруг лес, никак не поле, в которое направлялась. Это стало последней каплей. Ладно, насмехаться, не отдавать платье, заставлять дотронуться. Но это отправить совершенно в другую сторону. Это... Пришлось сорваться с места и чуть ли не бегом направиться обратно. «Ты!» — крикнула еще на расстоянии, вскоре приблизившись к Дроу. Остановилась возле него, глубоко дыша и намереваясь высказать все накопившееся. Но он на меня не обратил внимания, даже глаза не открыл. Словно над грязным чучелом в мокрых одеждах можно насмехаться без каких-либо возможных последствий. «Ах так!» — возмутилась я и упала на землю, одновременно ударяя его кулаком в грудь. «Вот тебе!» «Ой, зря я это сделала!» Фолин быстро повернулся ко мне, поднялся на ноги и за шиворот подтянул меня к себе вверх. «Не смей так больше делать», — прорычал он. «А ты не смей на мне свою паршивую магию применять», — выпалила я, первая пришедшая в голову. «Да что ты вообще знаешь о магии, девочка?» — пренебрежительно выдал Фолин и искривил лицо, словно я была самым противным существом на свете. «О, не беспокойся по этому поводу, кое-что я точно знаю». Мой голос становился громче и увереннее. «И знаешь что, со мной не стоит так обращаться». И после сказанного начала вырывать свое платье из его руки. Но каким бы он ни смотрелся высоким и худощавым, мне не удалось разжать ни единого пальца. Фолин оказался сильным, поэтому я решила поступить иначе. Положила свои руки ему на грудь и толкнула, что было мочи. Освободиться удалось, мы даже отбежали на пару шагов друг от друга. «Я кого предупреждал так не делать?» Разозлился он и начал грозно надвигаться. «Прибьет!» Пришлось выставить руку, направить к его горлу поток магического холодка и сжать пальцы. Я на расстоянии держала Дроу за шею, слегка приподнимая, показывая свою силу. «И я предупреждала», — прошипела, не узнавая саму себя. «Как видишь, тоже немного разбираюсь в магии». Он пытался вздохнуть, освободиться от сжимающей горло салатовой дымки. Мне не хотелось издеваться, поэтому я приподняла Дроу еще выше и с размаху швырнула в озеро. Послышался всплеск воды, который остудил весь мой пыл. «Бежать!» Я подняла высоко юбки и стремглав направилась в поле. Подальше от Дроу, лишь бы не знать, что он может сделать в ответ.